Арль, 15 августа 1888 года. Большой портрет посыльного я оставил у себя. Голова, которую я тебе сейчас отсылаю, сделана в один сеанс. Да в этом-то и есть моя сила. Нашлепать в один присест такого парня. Да, дорогой брат, если б я всегда мог высоко носить свою голову, я бы всегда так писал. Я пьюсь первым попавшимся и пишу его. И не в акварели, но в масле. И в один сеанс, наподобие Домье. Если бы я сделал таких 100 штук, среди них было бы несколько хороших вещей. Я стал бы таким образом больше французом и все больше и больше пьяницей. Это возбуждает меня. Не яд, но такая бесшабашная живопись. Если бы я так писал, то не терял бы как человек то, что приобретал как художник. Если бы я в это верил, я стал бы знаменитым дураком. Сейчас я совсем не знаменитость, но, как видишь, я и не стремлюсь особенно к такой славе и не хочу себя расстраивать. Я предпочел бы видеть, как поднимается поколение, делающее в портрете то, что Клод Моне сделал в пейзаж. Богатый и кокетливый пейзаж в духе Гюида Мопассана. Я же, во всяком случае, не принадлежу к этим людям. Но разве Флобер, Бальзак не создали, в конце концов, Золя и Мопассана?